Глава 28. Будущее за химией. За химией будущее, Капсом. Все, что нас окружает, есть не что иное, как химия. Да и сами мы представляем собой набор химических элементов, не более того. Вещал я ученому, пока мы неспешно двигались к его будущей лаборатории. В руках у меня находился змеевик, больше похожий на лом, скрученный в спираль неведомым силачом, и которым я небрежно помахивал. Мы — это я, Капсом, доктор Цаннер, Калайн, Герент, ну и, естественно, Прошка. Взять, например, ту же воду. Я мимоходом зачерпнул горсть воды из дубовой бочки, оказавшейся на моем пути как нельзя кстати. Вода, как вы знаете, или по крайней мере догадываетесь, состоит из двух химических элементов, так называемых газов — водорода и кислорода. Легко и приятно быть поводырем в стране слепых. Даже со своими весьма скудными познаниями в этой области я раз за разом заставлял Капсома открывать рот от удивления. Сзади, споткнувшись обо что-то, чертыхнулся Цаннер, напряженно прислушивающийся к нашему разговору. Калайн следил со слегка скучающим видом. Но меня-то не обманешь. Его тема тоже очень интересовала. Проух, тот вообще рот не закрывал, но не спотыкался. Не та выучка. Он еще и осматриваться успевал в поисках опасностей для своего господина, что вошло у него в привычку. «Или взять тот же огонь», — продолжил я, махнув рукой в сторону костра, показавшегося на миг в просвете деревьев парка, где садовник жег срезанные ветки и опавшую листву, воспользовавшись отсутствием дождя. «Горение является ничем иным, как процессом окисления». И так далее в том же духе. Наконец мы подошли к лаборатории, обнесенной забором из новенького кирпича. Я незаметно показал Геренту большой палец и тут же выругался про себя. Этот жест означает здесь крайнюю степень восхищения. Герент может подумать, что я помешан на заборах. Надо попозже объясниться. Забор же мне действительно понравился. Ровная кладка, крепкий фундамент, еще и несложный геометрический орнамент присутствует. В широких воротах, настежь открытых по случаю нашего визита, дежурил шлон при сабле, двух пистолетах и с очень суровым выражением лица. Это уже работа Анри, хотя здесь, по сути, охранять еще нечего. Шлон козырнул двумя пальцами на военный манер, пропустил меня с Капсомом, Калайна и решительно преградил дорогу остальным. Все правильно. Остальные проходят сюда только с разрешения барона или самого меня. Порядок есть порядок. И чем быстрее все к этому привыкнут, тем лучше. Оставив Калайна объясняться с моими спутниками, я увлек Капсома внутрь ограждения. Неплохо. Во дворе чистота и порядок. Под навесом груженная повозка. Очевидно, скарб ученого-химика. Еще под одним навесом несколько бочонков. По всей вероятности, с белым виноградным вином. Полуфабрикат для моего бренди. Имелась даже небольшая беседка чуть в стороне от башни. Это для отдыха на свежем воздухе после работы в душной, пропахшей реактивами лаборатории. И опять браво, Герент. Лаборатория тоже впечатляла. И оборудованием, и мебелью, частью новой, частью отлично отреставрированной. Честное слово, мне самому захотелось накинуть на себя один из темных балахонов, висящих на вешалке. Подойти к столу с таинственно поблескивающими на нем ретортами, колбами, пробирками. И немедленно что-нибудь сотворить. Увиденное зрелище Капсома впечатлило не меньше, чем меня. Не давая ему опомниться, я заговорил о предстоящих делах. «Первая задача, которая стоит перед вами, уважаемый Нерк, это создание состава, благодаря которому обычное стекло превращается в зеркало». Капсом сник прямо на глазах. «Барон, может быть, для начала что-нибудь попроще? Например, золото из свинца получить?» Мне понравилась его ирония. «Теоретически это возможно, по крайней мере, из ртути. Но на деле себестоимость такого золота так высока, что процесс теряет всякий смысл. Да и невозможно это при здешних технологиях, вы уж поверьте мне на слово. Нет, я поставлю вам конкретную задачу и скажу направление, в котором предстоит двигаться, а все остальное за вами. Но сначала хочу предупредить, что все сказанное мною останется строго между нами». Капсом часто закивал головой. Немного даже испуганно, как мне показалось. «Мне господин Калайн успел все объяснить. С этим проблем не будет, господин барон». Что ж, Калайн тоже успел поработать. Понимаете, Капсом, я не собираюсь хранить в секрете все, что мне известно. Здесь нечто другое. Когда мы крепко встанем на ноги, тогда, пожалуйста, берите и пользуйтесь всем, что сам знаю. А сейчас мы должны выиграть время, не более того. Сейчас мы конкуренции не выдержим, но пройдет какое-то время, и все будет иначе, уверяю вас. Теперь о деле. Мне хватило неполной четверти часа, чтобы объяснить Капсому, чего я от него желаю в первую очередь. Разговор пошел о бренде. Этим вопросом я попросил Нерка заняться сразу же после окончания нашего разговора. Мы вместе собрали перегонный аппарат, химик получил подробные инструкции, я жаждал немедленно приняться за работу. Но время подошло к обеду, который доставили прямо сюда. И мы все отлично пообедали прямо у него в лаборатории. Благо, там еще ничем не пахло. После обеда, усевшись в удобное кресло, мы завели разговор о перспективах нашего сотрудничества. Бренди — это хорошо. Амальгама вообще отлично. Но это работа только на ближайшую пару месяцев. Капсом, вы человек весьма далекий от военного дела. Но и вам должно быть понятно, что даст открытие, которое вам же предстоит сделать в ближайшее время. А предстоит изобрести небольшую деталь, которая сделает революцию в производстве огнестрельного оружия и выведет его на новую ступень развития. Вот, смотрите. С этими словами я нарисовал на листке бумаги патрон. Обыкновенный унитарный патрон в разрезе. Это металлическая трубка. Это пуля. Это порох. А вот это та самая важная деталь изделия, которую мы назовем патроном. Задача этой детали состоит в том, чтобы при ударе она смогла выдать достаточно мощную искру, от которой воспламенится порох, чтобы пуля вылетела из ствола. Представляете, как удобно? В хранении, в заряжании, при переноске. Капсому не пришлось объяснять дважды. Мою мысль он понял моментально. Но я не дал ему открыть рта, а продолжил. Скажите, а вам не приходилось работать с кислотой, способной растворить золото? Тот согласно кивнул головой. Было такое дело. Фу, прямо гора с плеч. Золото способно растворить только смесь концентрированных соляной и азотной кислот. Нам же нужна только азотная, а выявить, которая из двух она, дело несложное. Получить глицерин элементарно из животного жира, того же говяжьего. Обработать его азотной кислотой, и получится нитроглицерин. Пропитываем им что угодно, тот же парафин, и получаем динамит. Не больше и не меньше. Парафин — это побочный продукт переработки нефти. Нобель в свое время пропитывал нитроглицерином останки каких-то доисторических водорослей. Убей, не помню их название. Да и Капсому это ни к чему. Но динамит нам пока без надобности. Нас интересует только капсюль, корпус которого мы получим штамповкой из меди. А как из нитроглицерина сделать начинку, это пусть Капсом голову ломает. Для этого его сюда и привезли. Нитроглицерин — вещество, очень чувствительное к детонации. Иногда даже простого удара достаточно, чтобы вызвать взрыв. Впрочем, изготовление его связано с той же самой опасностью. Существует и значительно более предпочтительный вариант — с гремучей ртутью. Для ее получения нужны, собственно, ртуть, этиловый спирт и, опять же, азотная кислота. Выбор за Капсомом, какой путь ему предпочесть. Насколько я помню, для капсулей применяется еще и азид свинца. Но в этом случае, кроме самого названия, ничего в памяти не задержалось. Бездымный порох — это хлопок, обработанный, опять же, азотной кислотой. Хлопок в империи не произрастает и является предметом импорта, но купить необходимое количество проще простого. Впрочем, хлопок не обязателен. Отлично подойдут также лен, конопля. Словом, все, что содержит растительную клетчатку. Так что дерзай, ученый. Но осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Этиловый спирт получите сегодня из тех бочонков с вином. А то, что понадобится из остальных ингредиентов, обращайтесь к Геренту, моему управляющему, и он вам поможет. Сначала бренди и спирт, потом амальгама, следом капсуль, бездымный порох и, наконец, динамит. Вот список ваших первоочередных задач. И именно в этом порядке. Химик выслушал меня внимательно, согласно кивая. Все несложно и понятно. Здесь мне в голову пришла одна мысль. Почему бы не назвать капсюль, который изобретет Нерк, капсомом? Капсюль, капсом, капсом, капсюль. Вполне возможно, что капсуль — это фамилия человека, который его изобрел. Мой ученый-химик — человек наверняка тщеславный. Вот пусть изобретение и носит его имя, что вполне справедливо. Если есть желание, можно и динамит переименовать в капсамид. Лично я не против этого. Любое из этих открытий делает революцию, и Капсом это отлично понимает. Короче, расстались мы с Капсомом чрезвычайно довольны друг другом. Оба должны были получить именно то, что хотели. Выходя из лаборатории, я в очередной раз с сомнением посмотрел на толщину ее стен. Нитроглицерин — штука очень мощная и взрывается при малейшей оплошности в обращении с ним. Императрицу Ениану Первую мы с Калайном так и не увидели. Ордена нам вручал очень важный сановник, мужчина в теле с ног до головы в каменьях и в золоте. Сама владетельница в столице отсутствовала. То ли из-за болезни, то ли, как мне сказал по секрету граф Ферстенуа, из-за ссоры со своим фаворитом. То ли еще из-за чего-то. Меня, в отличие от Калайна, это не слишком огорчило. Других проблем хватает. Церемония награждения происходила в императорском дворце, в огромной зале, называемой Тратенд-Холл, традиционно используемой для подобных целей. Вообще-то, церемонии должен был сопутствовать бал, на который мы и были приглашены как главные виновники торжества. Но бал по известным причинам не состоялся. В остальном все происходило очень впечатляюще. Угнетало только полное отсутствие дам. Зато мы получили приглашение на бал, который должен был состояться через 2 недели, в честь окончания сезона дождей. Там нам и предстояло быть представленными самой Енианне Первой. Калайна это известие удовлетворило, меня тем более. Весь остаток вечера и большую часть ночи мы отлично посидели в компании офицеров в одном из лучших заведений столицы. Вино лилось рекой, здравицы и тосты сменялись взрывами хохота. Я знакомил господ офицеров с новым обычаем обмывать награды и звания, который всем очень понравился. В нашей компании не было только графа Дюбьена. Он отсутствовал по причине воспалившегося ранения в плечо. Жаль. Граф очень мне нравился, а такое со мной бывает достаточно редко. Альбрехт Грастар, ювелир, оказался приятным человеком в возрасте около 30. С живым темпераментом и располагающей улыбкой. Мы быстро и легко нашли общий язык, поговорили о многих вещах, которые нас интересовали, в чем-то пришли к общему мнению, в чем-то нет, но расстались весьма довольные друг другом. Грастар получил от меня несколько заказов, причем пару срочных, а я его уверение, что он обдумает мое предложение по поводу дальнейшего сотрудничества под крылом создаваемого мной торгового предприятия, которое я решил назвать «Торговый дом Декойна». В его открытии возникла острая необходимость, и причин тому было несколько. Это и производство, которое мне придется в скором времени развернуть, и то, что само существование дома в какой-то мере поднимало мой статус. И дело здесь было не в моем самолюбии. Но моим людям скоро придется решать всевозможные вопросы, постоянно ссылаться на меня. А тут уж важен именно статус. Кавалер славного ордена, владетельный сеньор и владелец торгового дома. Это будет звучать достаточно респектабельно. По крайней мере, в начале моей деятельности. В ходу здесь и визитные карточки. Правда, несколько больших размеров, нежели привычные для меня. И выполнены они были в формате открыток моего мира. Визитки и явились одним из заказов Грастару. А основное дело, о котором мы сговорились, стало изготовление пищих ручек. Альбрехт Грастар, человек широкого круга интересов, к своему отнюдь незрелому возрасту успел перепробовать множество занятий и остановился на ювелирном деле в основном из-за меркантильных интересов. На него работала пара человек, одного из которых трудно было назвать подмастерьем, поскольку годков ему было далеко за 40. Страстью же Альбрехта было изобретательство, и он с гордостью продемонстрировал мне механизм, работающий от часовой пружины, больше всего своим видом напоминавший патефон, но служивший для заточки пищих перьев. В специальный карман укладывалась пригоршня гусиных перьев, затем ручкой до щелчка взводилась пружина, нажимался особый рычажок, и из отверстия в торце аппарата по одному выскакивали уже готовые к употреблению перья. Я восхитился инженерным гением ювелира, возжелал приобрести пару таких же механизмов и посетовал по поводу того, что они не смогут пригодиться для заточки моих перьев, поскольку они вечные, С этими словами извлек из кармана пенал с ручкой и продемонстрировал ее Гростаро. Надо сказать, что он мужественно выдержал удар. Тщательно протестировав предоставленный экземпляр и убедившись в его практичности и удобстве, Альбрехт грустно покивал головой. Что здесь можно сказать? Весь наш дальнейший разговор я посвятил тому, что рассказал ему часть своих планов и определил в них его роль. Мое предложение заключалось в том, что Гростар будет работать на меня, развивая под прикрытием торгового дома ювелирное направление. Я обещал профинансировать развитие и обеспечить заказами. Когда Альбрехт поинтересовался количеством заказов, я в свою очередь спросил, будет он их записывать или так запомнит, и начал перечислять. Буквально через четверть часа ювелир замахал руками и взмолился. «Хватит, хватит!» И все же первой задачей, которую я ему поставил, обрисовав перспективу, было массовое изготовление ручек с остальными перьями. «Судите сами, рынок гигантский. Поставщики птичьих перьев непременно уступят нам рынок. Преимущество перьев из металла налицо. Ваша задача здесь минимальна — разработать дизайн перьев и самих ручек. Изготавливать перья будем штамповкой. Есть такой метод, и заключается он вот в чем». Мне не понадобилось и 5 минут, чтобы объяснить его сущность. Гростар оказался на редкость понятливым и обещал изготовить такое устройство в ближайшие дни. «Вот этим вопросом вы и будете заниматься. От вас требуется только подбор персонала и организация производства. В самое ближайшее время я предоставлю вам человека, к которому вы будете обращаться в связи с любой проблемой, возникшей по ходу дела. Его зовут Герент, и в настоящий момент он является управляющим моего поместья в Стенборо. Герент будет помогать вам во всем, что касается непосредственно вашей работы. Буквально на днях в промышленном районе столицы я приобретаю участок земли с находящимся на нем зданием бывшей ткацкой фабрики. В нем будут изготавливаться зеркала. Да, вы не ослышались, именно зеркала. Я уже осмотрел помещение и убедился, что там и для изготовления ручек места достаточно. Видите, вы еще не дали своего согласия, а я уже раскрываю планы. Согласитесь, это говорит о многом. Сами вы будете иметь процент с производства. Мы его отдельно оговорим. Но, по правде говоря, нужны вы мне не только для этого. Кроме массового производства, нужны еще и ручки для состоятельных господ. Не станут же они пользоваться тем, что стоят гроши. Представьте изящный письменный набор с родовым гербом на крышке футляра, а в нем несколько ручной работы ручек с золочеными перьями. И на всем этом стоит клеймо маэстро Гростара. Что характерно, конкурентов у вас нет. А когда они появятся и бросятся догонять, будет слишком поздно, ниша уже занята. Закройте глаза, подумайте о перспективах, и у вас дух захватит, Альбрехт. А чтобы вы не сбежали от меня, когда это все случится, я повяжу вас контрактом, лет на 5 не меньше. Кроме того, попробуйте отгадать, сколько у меня подобных штучек в рукаве про запас. Самое главное, Альбрехт, как и положено в конце разговора, не стану скрывать, мне очень нравятся ваши работы. Безусловно, вы талант, попросту еще не оцененный широкой публикой. Кроме того, вы симпатичны мне как человек, и я очень надеюсь, что мы будем работать вместе. Ну и последнее. Я не требую от вас немедленного ответа. Можете думать сколько угодно. Хоть до завтра. В течение следующих нескольких дней я зарегистрировал торговый дом Декойна. Приобрел бывшую ткацкую фабрику вместе с прилегающими территориями и небольшой двухэтажный дом под контору. Вся регистрация заключалась в том, что я посетил имперский департамент налогов и сборов, заявил о намерении открыть торгово-промышленную компанию, написал заявление и указал адреса, по которым меня можно будет найти в случае необходимости. Взамен получил патент, заплатив при этом довольно ничтожную сумму. Налоговая политика в империи принята довольно щадящая. Платишь в казну треть от прибыли, и все, занимайся чем хочешь. Никаких дополнительных поборов больше не будет. Территория, на которой в прошлом располагалась ткацкая фабрика, устраивала меня вполне. Не слишком большая, но достаточная для того, чтобы вместить 2 производства — зеркал и ручек. Да и само ее расположение выглядело удобным, по крайней мере, на первый взгляд. Со двора фабрики при желании можно было увидеть часть крыши моего следующего приобретения — дома, в котором я собирался расположить офис предприятия. Это здание, крепкое двухэтажное строение из камня, обошлось мне просто в смешную сумму. Бывшие владельцы старались как можно скорее избавиться от него по причинам, так и оставшимся мне неизвестными. Цена, запрошенная ими, устроила меня как нельзя более. И я купил его, не торгуясь и не осматривая внутренних помещений. Да чего их осматривать? Все равно не избежать перепланировки и ремонта. Дому и сотни лет нет, новостройка, можно сказать. Сложенный из крупных тесанных камней на мощном фундаменте, он простоит еще лет 300, как минимум. Составив договор купли-продажи прямо на месте и расплатившись банковским векселем, я вошел в свой будущий офис уже на правах владельца. Вернее, мы вошли вчетвером. Я, Анри, Проухв и Шлон, оставив Нектора присматривать за лошадьми во дворе. Внутри строение тоже поражало фундаментальностью, и будущие затраты казались не такими уж большими. Мебель, косметический ремонт, и можно вселяться. Да еще вставить решетки в окна первого этажа и обнести кирпичным забором внутренний дворик. Словом, после осмотра нового приобретения я остался им очень доволен. Теперь на очереди портной. Бал в императорском дворце — мероприятие нешуточное, и не хочется выглядеть провинциалом. Гардеробом придется заняться серьезно. Здесь тоже встречают по одежке. А вся моя работа будет состоять в основном из встреч, приемов, визитов и так далее. Кроме того, давно назрел вопрос о пошивке единообразной одежды для моих воинов. Воинская униформа, как и все остальное, развивается по мере развития цивилизации. Мне остается только использовать многовековой опыт, адаптируя его к тому времени, в котором нахожусь. Ну, одеть своих парней в цифровой камуфляж я, конечно, не смогу. Но изготовить обмундирование значительно более удобное и практичное, чем принятое здесь, необходимо. Задача не самая простая. Причем нужна как полевая форма, так и одежда для повседневного ношения. Одежда эта должна взять все лучшее из опыта, накопленного за века. Но в то же время не выглядеть смешной. Необычной, возможно. Но не смешной и нелепой. К полевому обмундированию требования проще. В нем главная практичность, множество удобных карманов, двойные швы, соответствующий покрой. Вполне возможно, что и разгрузочный жилет. Интересно, а как будет смотреться разгрузка поверх кирасы? Словом, есть над чем подумать.